Иоганн Вольфганг Гёте. Орфист. С немецкого. Кто одинок, того звезда горит особняком. Все любят жизнь, кому нужда общаться с чудаком. Оставьте боль мучений мне, с тоской наедине. Я одинок, но не один, в кругу своих кручин. Как любящий из-под тишка к любимой входит в дом, так крадется ко мне тоска днем и при свете ночника, при свете ночника и днем, на цыпочках, тайком, и лишь в могиле под землей она мне даст покой. Подойду к дверям с котомкой, кротко всякий дар приму, поблагодарю негромко, скину на плечи сумму. В сердце каждого заноза молчаливый мой приход, с силой сдерживает слезы всякий, кто мне подает. Кто не в борьбе с судьбой окреп, кто не кропил слезами хлеба, кто по ночам от них не слеп, тот вас не ведал силы неба. Нас вводят в жизнь, в ее разгар, взвалив на нас проступка бремя, чтоб нам страдания тяжесть в дар оставить способами всеми.